Глава третья. Мой броневик выкатился за пределы форпоста. Напряженные дружинники были готовы отражать вероятное нападение. Однако вряд ли на самом деле Серебряный Рассвет или сторонники узурпатора решились бы напасть практически на полную дивизию вооруженных сил Российской империи. Часть солдат государя, конечно, осталась в форпосте, усиливать группировку размещенных там войск. Но это не значило, что нас стало настолько меньше, что у ушастых появлялись шансы. Так получилось, что Булатова поехала в моей машине. Ее, разумеется, одну ко мне не отпустили, потому на переднем сидении разместился Александр Федорович. Однако брата наши разговоры не особенно интересовали. Вставив наушники, он возился с планшетом, на котором светилась карта новых баронств Российской империи. «У каждого металла есть свои характеристики», — произнес я, возвращаясь к диалогу. «Чтобы заставить его действовать так, как мне требуется, я должен знать, что именно за металл передо мной, как именно на него воздействовать. Поначалу было сложно, но теперь я на автомате определяю состав даже самых сложных сплавов». Екатерина Федоровна кивнула, не сводя с меня заинтересованного взгляда. «Получается, вы взорвали перстень рода Смирновых», — сказала она. «Но каким образом определили, что именно нужно делать?» Я пожал плечами. «Опыт, ваша милость», — с улыбкой ответил я. «В самом начале освоения моей способности, разумеется, были сложности. Только представьте, как пятилетний мальчик пытается притянуть к себе столовую ложку в руку, а вместо этого через весь стол летит полный кофейник главы рода». На губах Булатовой возникла милая улыбка, сразу преобразившая лицо девушки. «Вас, наверное, часто ругали за эксперименты за столом?» Чуть пошевелив плечами, спросила она. «Вовсе нет», — откинувшись на спинку сиденья, возразил я. После первой неудачной попытки я свернул эксперименты за столом. Братья, конечно, здорово посмеялись, но отец не стал меня ругать, зато выделил мне лабораторию. С тех пор она стала моим вторым домом, так что неудивительно, что я пришел к тому, чтобы не просто тренироваться в применении моей способности управлять металлами, но и зарылся в вопросы существования магии. Она вскинула бровь. «И к каким же выводам вы пришли, Ярослав Владиславович?» Улыбнувшись чуть шире, с легким придыханием уточнила она. «Рано говорить о выводах, Екатерина Федоровна», — ответил я. «Пока что могу лишь утверждать, что магия схожа в своей природе с тем, как человечество представляло себе темную материю. Она везде пронизывает Вселенную в каждой точке. Именно поэтому наше заклинание может использовать эльф, или мы можем колдовать как ушастые. Да, разумеется, наши традиции отличаются в частностях. Но в своем корне это воздействие на реальность через один и тот же энергетический источник». «Звучит, как будто она искусственная», — хмыкнула Булатова. «Скорее константа», — пожал плечами я. «Точно так же, как и строение, подходящее для человечества атмосферы, состоящей из жестко определенного набора элементов, в не менее регламентированном соотношении. Магия воспринимается нами как воздух или радиация, мы ее не видим, но можем с ней контактировать». Потому что она лежит в основе мироздания нашей Вселенной, например, как гравитация. Несколько секунд Екатерина Федоровна обдумывала мои слова. «Значит, темная материя?» — переспросила она. «Тогда почему не все оказываются способны к взаимодействию с ней? И почему мы, например, не зависим от присутствия других колдунов, но у каждого из нас свой предел сил? А разве все люди обладают музыкальным слухом?» Вопросом на вопрос ответил я. «Даже взять такое явление, как метеозависимость, оно задевает лишь часть человечества. И пока один умирает от высокого давления, второй от низкого, а третьему вообще все равно, сколько там миллиметров ртутного столба. Чувствительность к магии, конечно, нельзя развить в течение жизни, иначе бы неодаренных не осталось как явление. Однако сути это не меняет». «О, Господи, вас теперь двое!» Закатив глаза, мученическим тоном заявил Александр Федорович. «Не обижайтесь, ваши милости, но все эти вот ваши теоретические изыскания не стоят и лобного гроша. Магия есть, ее нужно применять, чтобы возвысить свой род и обеспечить безопасность потомкам. Вот и все, что нужно знать. Если бы такие люди, как мы, с его милостью Князевым, не задавались вопросами сущности бытия, передразнивая брата, заговорила Булатова, такие, как ты, до сих пор бы с дерева не удосужились слезть. Есть дерево, его надо объедать, чтобы защитить свою стаю и прокормить потомство. Фу, Саша, фу! Но тот совершенно не обиделся на ответ сестры, наоборот, довольно рассмеялся. «Берегитесь, Ярослав Владиславович», — обратился он ко мне, — «если она уже сейчас заставляет вас забыть об окружающем мире. Представьте, как будет выглядеть ваша жизнь, когда вы начнете общаться куда теснее». Я лишь улыбнулся в ответ на это заявление. «Я и сам своего рода ученый», — сказал я и тут же повернулся к собеседнице. «Итак, мы говорили о том, почему пропускная способность одаренных разнится порой до абсурдного. Разумеется, мы с Екатериной Федоровной не могли выдать ничего на самом деле прорывного. Исследования ведутся целыми институтами. Вопрос магии, ее природы и применения — один из важнейших, когда силой единственного одаренного можно снести город или напитать поля, спасая население от голода. И по большому счету мы просто обменивались мнениями, узнавая друг друга чуть лучше. И я не могу сказать, что Булатова была мне неприятна. Наоборот, умная девушка, которая точно знает, чего хочет от жизни. С такими целеустремленными и при этом разумными людьми общаться одно удовольствие. «Дворец Эннара Синеона!» — по громкой связи объявил Тимур. «Добрались, ваша милость!» Булатов сразу же заинтересовался имением первого эльфийского аристократа, к которому мы прибыли. А вот его сестра оставалась равнодушна. По ее чуть задумчивому взгляду было ясно, что в голове Екатерины Федоровны кипит работа мысли, и на архитектуру ушастых аборигенов баронессе сейчас сплевать. «Темная материя, значит», — едва слышно повторила она, прежде чем встрепенуться. «Спасибо, Ярослав Владиславович. Мне будет о чем подумать на досуге». «Всегда к вашим услугам», — вежливо кивнул я. Машина замерла у входа во дворец. Двигавшиеся во главе колонны благородные гости уже выгрузились, и пришла наша очередь. Булатов выскочил сам, едва ли не в припрыжку, готовый убраться от нас и наших разговоров подальше. А я выбрался наружу и подал баронессе Утопья руку. «Прошу, Екатерина Федоровна». «Благодарю, Ярослав Владиславович», — отозвалась она, едва касаясь кончиками пальцев моей ладони. «Вы и так галантны». Для столь очаровательной девушки любой настоящий мужчина пожелает быть истинным рыцарем, с улыбкой ответил я. Так мы и пошли к распахнутым дверям дворца. Булатова держалась за мой локоть, пока мы не оказались в выделенном для гостей крыле здания. Я упустил, куда устроилась Кайлин, но уверен, что два десятка русских солдат, сопровождающих важную персону, справятся со своей задачей. Ну и Эннар Синеон от нее зависит, ему никак нельзя иметь бледный вид перед будущей королевой Арканора. Вообще, интересно получается. По договору с Российской империей она уже признана королевой, а вот для собственного народа до сих пор принцесса. И пока Кайлин не пройдет положенный обряд эльфийского венчания, называть нашу союзницу «Ваше Величество» местные будут исключительно в качестве лести. «Ваши покои, Эннара Булатова», — с поклоном сообщил ушастый слуга, когда мы остановились у дверей в отведенной Екатерине Федоровне и ее братьям комнаты. «Благодарю». Достаточно холодно кивнула она, после чего с улыбкой обернулась ко мне. «Надеюсь, за ужином мы продолжим наше общение, ваша милость». «Разве могу я отказать в вашем желании, баронесса?» — ответил я. «Тем более, когда оно обоюдно». Мы разошлись по своим комнатам, и я тут же оказался посреди тщательнейшего обыска. Дружинники Князевых перерывали все, до чего могли дотянуться. Устанавливались микрофоны и камеры, размещались датчики чужой магии. Работа кипела, и мое появление даже на миг не прервало ее. «Ярослав Владиславович, будут особые указания?» — уточнил Тимур, встретивший меня сразу в гостиной. «Двое дежурят здесь посменно», — тут же заговорил я. Остальные отдыхают, но быть готовыми к нападению. Сами понимаете, сейчас прекрасный шанс похоронить королеву вместе со всеми ее поддерживающими, как эльфами, так и людьми. Так что ухо держать востро, не расслабляться и помнить, что мы на вражеской территории. Поэтому даже когда будете валять смазливую эльфийку, кобуру держите под рукой. Бойцы вновь заулыбались, не отрываясь от своей работы. Я же направился в ванную. В прошлый раз, когда Эннар Синеон намеревался дать маленький прием, даже с делегацией гостей было много, а уж теперь, когда с нами будущая королева Арканора, сам Бог велел устроить пышное празднество. Так что душ, бритье, новый костюм и обязательно экзоскелет не забыть, теперь с ним расставаться не придется еще долго. Собрать себе броню я смогу прямо в торжественном зале, металла там хватит. Хотя, конечно, хотелось бы взять на ужин еще и пушку, но нужно сохранять здравомыслие. Никто не пустит меня с оружием на мероприятие. Двери зала распахнулись, и я вошел в помещение, уже частично занятое эльфами и людьми. На этот раз Эннар Синеон не дал нам места рядом с собой. Там все сплошь ушастые аристократы, как мотыльки на огонек слетевшиеся к Кайлин. Ее высочество на этот раз сияло, как истинная королева. Естественно, платья и украшения были не эльфийского происхождения, хотя, само собой, повторяли культурные особенности Айлендера. Все сделали русские ювелиры и портные. Но теперь принцесса действительно производила соответствующее впечатление. На ее фоне остальные эльфийки казались нищенками. Отметив этот факт, я двинулся вслед за слугой к столику, организованному для русских аристократов. Вот вроде уже немало времени прошло, а я все равно с трудом осознаю себя титулованным. Конечно, можно все испортить и титула лишиться. Но вообще-то в социальном статусе я теперь выше отца. Потому что он просто дворянин, пусть и обеспеченного сильного рода, а я аристократ, и мои дети таковыми будут. За столом уже собрались почти все бароны. Я приветственно кивнул Брылеву. Антон Васильевич ответил, и вслед за ним остальные мои соседи. Существование Смирнова, находящегося на противоположном от меня конце стола, даже игнорировать не пришлось. Нас рассадили так, чтобы увидеть мы друг друга могли, только приложив для этого усилия. Похоже, Эннар Синеон не терял времени даром, раз сумел разобраться в наших взаимоотношениях, пока мы ехали к нему во дворец. Похвально. Ушастый аристократ вообще, как мне кажется, умеет держать нос по ветру и вовремя менять цвета. Полезное качество, когда ты недостаточно силен и приходится лавировать среди чужих интересов. Двери снова распахнулись, и я перевел взгляд на вход. Булатовы явились в парадной форме. Оба брата и так немаленькие мальчики. За счет стоячих воротников и эполет казались еще монументальнее. А вот их сестра в платье глубокого зеленого оттенка произвела впечатление ожившей античной статуи. Плавность движений, наклон головы, правильно подчеркнутая красота. Екатерина Федоровна не шла, а плыла по залу с достоинством, которое вряд ли доступно эльфийкам. «Ярослав Владиславович», — негромко обратился ко мне Кириллов, — «нам подвинуться, чтобы освободить место вашей невесте?» Этот вопрос заставил меня осознать, что я наблюдал за Булатовой с улыбкой. Впрочем, как оказалось, не я один смотрел на баронессу Утопья. «Эннара», — подошедший к ней эльф, заставил меня нахмуриться. «Позвольте сопроводить вас к столу». «Эннар Кирит», — громко отодвинув стул, обратился я к ушастому. Тот обернулся, и в его взгляде мелькнуло осознание. Придавал ли он значение моему присутствию раньше, было неважно. Сейчас, глядя на меня, эльф замер, не решаясь ни ответить, ни отойти на шаг. «Кажется, у вас имеется потрясающая способность тянуться к тому, что вам не принадлежит», — проговорил я, подходя ближе, и тут же обернулся к Екатерине Федоровне. «Ваша милость, вы просто восхитительны». «Ваша милость», — приподняв подол платья, с улыбкой поприветствовала меня Булатова. «Вы так обходительны. Конечно же, я с радостью сяду с вами». На Кирита она даже не взглянула, и он под суровыми взглядами Артема и Александра Федоровичей, словно бы просящих дать лишь повод, отступил. Я же предложил баронессе руку и повел ее к свободному стулу рядом с собой. Пока все внимание было приковано к короткой пикировке с Эннаром Керитом, наши аристократы успели поменять свое положение за столом. Теперь Булатова сидела рядом со мной, пока ее братья расположились по другую руку от нее. «Благодарю, господа». Сразу же кивнув всем присутствующим, с улыбкой произнесла она. «Мы рады, что вы скрасите нашу половину стола, ваша милость», — ответил Брылев, и его компания поддержала своего предводителя. «К тому же мы все соседи и будем в скором времени вести совместные дела. Так что чем раньше начнем общение, тем лучше будет для всех наших семей». Я ощутил на себе испепеляющий взгляд Кирита, но решил не реагировать. В конце концов, хватит и того, что молодого и красивого эльфа предпочли не заметить. Игнорирование — это даже хуже, чем прилюдная пощечина. Впрочем, вряд ли он сам до такого хода додумался. За столом шел разговор, периодически прерывающийся тостами в адрес Ее Величества. Ни один из сидящих с другими ушастыми аристократов ни разу не сбился, повторяя, что Кайлин для них именно королева. Сама принцесса почти не притрагивалась к вину, вяло ковыряла вилкой сменяющейся перед ней тарелки. Но в коротких разговорах участвовала достаточно активно. Нельзя было не заметить, как приободрился Эннар Синеон. Ушастому аристократу не хватало только подбоченица, с такой гордостью он поглядывал на окружающих. Практически наяву можно было разглядеть, как растет его статус в глазах благородных гостей. «Ярослав Владиславович», чуть наклонив ко мне голову, прошептала Булатова. «Почему та эльфийка так внимательно на вас смотрит?» Я проследил за ее взглядом и чуть улыбнулся. Губы Саланы чуть дрогнули в ответ, и она подняла бокал, обозначая салют. Отзеркалив жест эльфийки, я ответил Екатерине Федоровне. «Она из дам, которые могли бы быть полезны Российской империи», — сказал я. «Молодой эльф, который пытался к вам подойти, — ее сын». «О, так это настоящий любовный треугольник», — все так же негромко посмеялась Булатова. «Он, она и ее сынишка, которому хочется, чтобы мамочка никогда не полюбила другого мужчину». Я взглянул на нее, едва сдерживаясь от смеха. «В вашей интерпретации это звучит словно какой-то бульварный роман», — заметил я. «Но на самом деле примерно так и есть. Разве что нужно добавить, что однажды я ее сына уже побеждал на честной дуэли». Екатерина Федоровна на секунду закусила губу, разглядывая Салану. Эннара Керит тоже не сводила взгляда с баронессы. Я же спокойно отодвинул от себя кубок с вином. Вежливость я уже выказал, изобразив за тостами, будто пью. На этом достаточно. «Пригласите ее на танец, Ярослав Владиславович», — обернувшись ко мне, предложила Булатова. Я кивнул. «Обязательно, Екатерина Федоровна», — ответил я. «Налаженные отношения нужно поддерживать, и несмотря на то, что у нее такой своенравный сынок, сама Эннара все еще может быть полезна». «А мне понадобится подруга среди этого общества», — более мягким тоном произнесла баронесса. «Почему бы и не начать общение с той, кто разделяет мои вкусы в мужчинах?» Я улыбнулся. «Продолжаете намекать, что не против стать моей супругой, Екатерина Федоровна?» — спросил я, кладя руку на столешницу ладонью вверх. «Не боитесь, что это против воли его императорского величества? Ведь он отдавал баронство Булатовым, а не лично вам». Она чуть тряхнула головой, чтобы волосы опали на плечи и грудь в художественном беспорядке. «Один из наших сыновей унаследует», — заявила она, заставив сидящего рядом Кириллова подавиться вином. «Земля приходит и уходит, Ярослав Владиславович, а крепкая семья остается». С этими словами она вложила свою руку в мою. Заиграла музыка, приглашая гостей танцевать. Народ вокруг моментально разошелся по залу. А я все еще держал за руку Булатову, пока она не улыбнулась и не поспешила разорвать контакт. «Пригласите свою подругу, чтобы я тоже могла с ней познакомиться», — прошептала она, и я встал, чтобы помочь ей подняться на ноги. «Обязательно, Екатерина Федоровна», — кивнул я. «Но сперва вы подарите мне танец». На ее губах появилась довольная улыбка. «С огромным удовольствием, ваша милость».